По случаю Дня звезды СМИ Сирии организовали спецподборку статей. Центральное телевидение с фотоматериалами о революционной деятельности Ким Чен Ира передало, что, несмотря на происки империалистических объединенных сил во главе с Соединенными Штатами Америки по изолированию и удушению Корейской Народно-Демократической Республики, превратили ее в несокрушимую идейно-политическую и военную державу и подготовили прочную основу строительства могучего социалистического государства. Оно также познакомило зрителей со славной действительностью Чучейской Кореи, быстрыми темпами развивающейся под мудрым руководством высшего руководителя Ким Чен Ына. Центральное радио организовало спецпередачу, посвященную бессмертным заслугам несравненного суньгунского военачальника и выдающегося политика Ким Чен Ира. Информационное агентство САНА с фотографией Ким Чен Ира передало, что руководитель Ким Чен Ир всю жизнь надежно защищал и прославлял заслуги Ким Ир Сена и направлял Корею к дальнейшему прогрессу и процветанию. Газеты «Аль-Бааз», «Тишурин» и «Аль-Саура», в статьях, одна из которых озаглавлена «Корея отмечает 75-летие руководителя Ким Чен Ира», назвали Ким Чен Ира великим мыслителем и теоретиком и несравненным исполином.